на Гриффиндор, конечно, так громко выкрикнула Оливия, вздернув вверх кулачок, что у меня в висках кольнуло. И почему туда? Поинтересовалась сестра. Программа обучения у всех одинаковая. Ну как же, растерялась девочка, там учатся самые сильные маги, даже нынешний директор учился на этом факультете. Моя провожатая, профессор Минерва МакГонагалл, тоже так сказала, а еще сказала, что там самый дружный коллектив, поддакнула Беттани, переглянувшись с сестренкой и почувствовав, что ей тоже хочется поговорить со всеми, я кивну, отдавая инициативу. Чушь, просто чушь, сходу выпалила она, не особо церемонясь. Маги с самым большим резервом учатся на Слизерине, но я уточню, не самые сильные или умелые, а с самым большим резервом, хотя многих учат по родовым библиотекам еще до поступления в школу. А в Гриффиндоре очень жесткая конкуренция за лидерство, и если ты не готов постоять за себя, то по тебе поднимутся как по ступеньке, не обращая внимания на выпученные в удивлении глаза детей, Нимфи продолжала. К слову, в этом Гриффиндор очень похож на Слизерин, только в первом борьба идет открыто и напоказ, то во втором все наоборот, они даже публичных дуэлей не устраивают, у них в подземельях есть свои оборудованные залы. Посидели, помолчали, переварили информацию. Так куда тогда поступать, не выдержала тишины Оливия. В том-то и дело, что почти нет разницы, продолжила разоблачать мифы сестренка. Есть некоторые стереотипы, такие как на Слизерине одни аристократы, так что если хочешь себе покровителя, то иди туда, на Гриффиндоре учатся будущие Авроры и Егеря, на Когтевране – умники, на Пуффиндуе – ремесленники, но факт в том, что на любых факультетах будут лидеры и отстающие, на любом факультете тебя попробуют на прочность, по крайней мере, так нам рассказала мама, под конец немного стушевалась сестренка под нашими взглядами. И это была правда, после прочтения книги «История Хогвартса» я поднимал вопрос о факультетах. То, что шляпа сама распределяет только сомневающихся, для тех, кто умеет читать, не новость, поэтому выбрать факультет можно заранее. Мы пришли к выводу, что по большому счету нет разницы, но так как накаливание взаимоотношений между Гриффиндором и Слизерином неизбежно, а влезать в их разборки и тем самым привлекать лишнее внимание смысла нет, остается либо Пуффиндуй, либо Когтевран. Хмм, почему тогда мама настаивала на Гриффиндоре? Вопросительно пробормотала Оливия, но на это я с сестрой лишь пожали плечами, причем одновременно, но на это никто не обратил внимания. Дальше разговор потек более плавно, по крайней мере, таких эмоциональных потрясений больше не было. В основном разговаривали девочки, а мне и Гектору оставалось только поддакивать. А сколько было вздохов и завистливых взглядов, когда Нимфи достала свой небольшой чемодан, а не школьный стандартный, и показала несколько повседневных мантий, казалось, что Оливия слюной подавится. Все это помогло Беттани быстро отойти от неприятных новостей и включиться в беседу, а уж после того, как из ее рук ускакала шоколадная лягушка, в общем, шок и трепет. Вот тогда, на волне позитива, я и решил добавить ей немного мотивации. Необычно, да, Беттани, после нескольких неуверенных кивков ошарашенной девочки я продолжил, будь уверена, если будешь хорошо учить чар и попробуешь разобраться, как они устроены, то сможешь так же и даже больше. По сути, с помощью чар можно сделать все что угодно, от лампочки до вечного кипятка в чайнике, можешь мне поверить, это здорово повысит комфорт и позволит немного сэкономить. Как и ожидалось, глаза у девочки загорелись энтузиазмом, а после слов «комфорт» и «сэкономить», не уверен, что ее хватит надолго, но она как минимум попробует разобраться. За оставшееся время поездки нас почти никто не беспокоил, пару раз заглядывали какие-то дети, но то ли искали кого-то, то ли ошиблись дверью. Мы довольно неплохо пообщались, а Нимфи так вообще расцвела, ей явно не хватало общения со сверстниками, и то, что ей есть чем похвастаться и утереть нос конкуренткам, вообще здесь ни при чем. Конечно, еще дома Нимфи хвасталась своими обновками, но только сейчас, когда девочки переоделись, в сравнении, так сказать, я понял, отчего Оливия с Беттани так вздыхали и насколько сильно нарцисса потратилась на наши сборы. Если на девочках мантии висели словно мешки, то на сестренке мантия смотрелась как будто вечернее платье, а ведь оно еще и рунами расшито. Я, конечно, утрирую, у всех мантии были приталены, плечики выделены, но сравнивать просто неуместно. Продовольство в эмоциях и еле сдерживаемую победную улыбку сестренки я промолчу. Но вот нездоровые огоньки в ее глазах и предвкушение в эмоциях мне не понравились. Взгляд от третьего лица. Парень, которому на вид не меньше 13 лет, в хорошо построенном костюме стоит в коридоре вагона и задумчиво рассматривает проносящийся вечерний пейзаж за окном. Услышав шум раскрывающейся двери, парень медленно оборачивается, но застывает в полоборота с немного вздернутыми бровями и лицом, выражающим немое восхищение. В купе под мягким, теплым светом ламп стояли три девочки, но внимание приковывала только одна. Все в ней было идеально, даже немного смеющиеся глаза не раздражали, а вызывали улыбку. Не давая опомниться, девочка подплыла ближе к парню, но она была значительно ниже его, а потому ей пришлось приподнять голову, как будто готовясь к поцелую. Заглянув ему в глаза, девочка произнесла: «Я готова, братик», и потянулась ближе к нему. «Конечно, сестренка», — беря ее под локоток, ответил парень. «Доверься мне, я буду аккуратен». «Уу-у, как играет, чертовка, я ведь почти повелся». Не ощущая я ее истинных эмоций, в которых она еле сдерживала смех, не поверил бы, что это игра. У Оливии с Беттани просто отвисли челюсти, и им только и оставалось, что в непонимании переводить взгляд с меня на нимфи. Гектор как-то в смущении отводил свой взгляд, украдкой поглядывая на Оливию. Да, понятно, еще один сестролюб. Единственный, кто оценил представление, была старостой, что совершала обход купе для оповещения о скором прибытии. Согнувшись почти пополам и оперевшись лбом о холодное стекло, она беззвучно смеялась, вытирая слезы рукавом. Да, представление получилось что надо, может, даже чересчур, по крайней мере, по многозначительному взгляду сестры я понял, что она поняла, что я почувствовал нечто новое, но ей, вроде, понравилось. Немного отдышавшись, к нам приблизилась староста, и, если верить значку, то староста факультета Пуффендуй, и это неплохо, можно сразу налаживать мосты. «Скоро приедем, студенты, готовьтесь», — подойдя к нам, произнесла, видимо, стандартную фразу. «Да, мэм, Кастор Тонкс», — представился я и немного склонился. «Моя сестра Нимфодора Тонкс». «Да я уже поняла», — широко улыбнулась рыжеволосая девушка с милыми ямочками на щеках. «Джейн Курт, староста факультета Пуффендуй, 5 курс, будем рады увидеть вас в нашем доме. Не сомневайтесь, мы всецело вверяем себя в ваши нежные и заботливые ручки», — не раздумывая, сказал я. «Хорошо», — как-то отстраненно, с уже неестественной улыбкой ответила она, а я сообразил, кому и что я только что сказал. Да, первое впечатление, что-то меня понесло не туда, видимо, нимфи раскачала наше эмоциональное море сильнее, чем мне показалось. Сокрушаться об ошибке долго мне не пришлось, потому как поезд начал замедляться, а это значит, что скоро нас встретит он, великий и бородатый, Хагрид. Примечание к части. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 18. Пыточный артефакт. Стемнело быстро, когда поезд только замедлялся, верхушки деревьев уже были подсвечены лучами заходящего солнца. Однако, заезжая на станцию Хаксмит, плотная стена деревьев полностью скрыла красноватое светило, отчего дальше освещенного тусклыми фонарями пространства ничего не было видно. На платформе нас встречал звероватого вида мужик под 3 метра ростом, из-за плохого освещения рассмотреть черты его лица было трудно, но фонарь, который он держал близко к своему лицу, только добавлял жути этой сцене. Но первокурсникам не оставалось ничего иного, как подходить к этому громиле. Он бы хоть причесался, потому как его рев первокурсники сюда был слышен отовсюду. Мы небольшой кучкой также подошли к толпе собравшихся детей. На краю этого сборища я заметил и Вильяма, у которого под глазом уже наливался бланш, все же нарвался на кого-то. Долго разглядывать парня мне не дали, после громоподобного первокурсники за мной. Вся масса детей в едином порыве двинулась за громилой, и всего через сотню метров слабенький фонарь в руке великана остался единственным источником света в округе. Дождавшись первых светлячков люмуса на палочках студентов, мы тоже присоединились к освещению пути, ибо я уже слышал несколько вскриков и звуков падения. Дома мы довольно долго дискутировали на тему, как вести себя в Хогвартсе. То, что директор рано или поздно втянет нас в свои игры, никто не сомневался. Но ответив себе на вопрос «зачем?», «как?», мы можем спланировать действия по минимизации ущерба от этих игр. Ответ на первый вопрос достаточно прост. Ему надо сделать так, чтобы мы остались ему должны, желательно под клятвой, А еще лучше, чтобы мы прониклись к нему доверием, хотя, думаю, директор и сам понимает, что второй вариант маловероятен. А вот вопрос как, ответ не столь очевиден. Один из самых напрашивающихся вариантов – это заставить нас раскрыться, совершить противозаконное действие, поймать на горячем, причем не обязательно лично, лишь бы были свидетели. Тогда, взамен на молчание, он может попросить услугу сейчас или в будущем. А дальше все по накатанной схеме, повязать кровью или тайными делами, и никуда мы от него не денемся. Также один из рабочих вариантов – это подцепить нас на знания, но тут уже надо действовать осторожней, ибо если он выдаст, что осведомлен о нашей особенности, то самолично подтвердит, кто замешан в убийстве Андромеды. Да и теоретически у нас может быть доступ в библиотеке двух благородных родов, но не факт, что информация о метаморфизме там есть. Наверняка есть еще варианты, о которых мы даже не подозреваем, а потому и стратегию поведения надо строить исходя из всех возможных вариантов. Прорабатывались различные идеи, такие как побороться и стать лидерами курса, а потом и факультета, так и идея о полном отчуждении ото всех, но оба варианта имели свои плюсы и минусы. В первом много времени будет уходить на административные заботы, да и выделяя себя, ты концентрируешь весь негатив других факультетов тоже на себе, но из плюсов имеешь поддержку своего факультета. Во втором все наоборот, ты никому не интересен, но и со своими проблемами ты останешься один на один. А потому мы и выбрали нечто среднее, не бороться за лидерство на факультете, но собрать вокруг себя небольшую группу учеников, с которыми можно иметь дело, потому мы и не стали выделяться, зажигая люмус не первыми. Под такие мысли я не заметил, как дошел до причала, попутно наслаждаясь ощущением горячего эфира вокруг себя. Он чувствовался намного четче, чем даже на косой аллее. Казалось, только пожелай, и она придет в движение, но, к сожалению, так только казалось. Под слабым светом луны озеро оправдывало свое название «Черного», казалось, вместо воды перед нами озеро нефти. Мы неспешно рассаживались по лодкам, хоть мест было всего 4, но оставлять Беттани одну никто не захотел, а потому мы немного потеснились. Лодки шли тихо, не создавая больших волн, отчего казалось, что мы не плывем, а парим над зеркалом озера. При этом о комфорте первокурсников тоже побеспокоились, не ощущалось ветра, да и температура была комфортной, не удивлюсь, если окажется, что и дождь им не страшен. Выглядело это завораживающе, но когда из-за холма постепенно показалась громада замка, да, данный вид стоил всех прозвучавших восторженных вздохов. Замок подавлял своей монументальностью, глядя на него сразу становится понятно, что это не загородная резиденция, а оборонное сооружение, осаждать которое себе дороже. Неприступные стены с тысячами бойниц, острые вершины башен, что, казалось, достают до самых звезд. И только теплый свет из витражных окон обещал защиту и уют. Столь завораживающий момент не продлился долго, как только дети отошли от первого впечатления, тут же начали галдеть, стараясь поделиться своими эмоциями, отчего эффект сказки был безвозвратно разрушен. Пока плыли, я все ждал, что увижу щупальца гигантского кальмара, но нет, он так и не показался, может, это и к лучшему. Дальше путь не отличался от канонного. Ворота, коридоры, лестницы, комнаты. Шли мы быстро и не останавливаясь, поэтому разглядеть особо ничего не удалось, но это и не страшно, мы тут надолго, еще будет время облазить тут все. Единственное, что бросалось в глаза, это внешний вид Минервы МакГонагалл. Да, выглядела она хорошо, хоть девушкой ее уже и не назвать. Если не ошибаюсь, ей должно быть всего около 40, но, видимо, смерть мужа все же что-то надломила в ней. Привидения тоже были, детей попугали знатно, ну и, скажем так, смотреть сквозь человека было странно, но радовало то, что желания потрогать не возникало. Расслабиться и проанализировать увиденное нам не дали, ибо, как только привидения улетели, открылись двери, ведущие в большой зал. Пришлось сощуриться, глаза не могли так быстро привыкнуть к ярко освещенному залу после коридоров замка. Первое, что бросилось в глаза, это 4 длинных, добротно сделанных деревянных стола, за которыми сидели студенты, от самых младших курсов до выпускных. У противоположного конца зала стоял стол для преподавателей, за ним сидело явно больше 6 человек, точнее, 5 и полувеликан, который, к слову, уже выглядел вполне нормально, и что ему мешало так выглядеть при встрече первокурсников. Не дав вдоволь насмотреться на красоту потолка и летающие свечи, нас повели через весь зал под пронизывающими и любопытными взглядами студентов. Я не знаю, для чего детям устраивают такие эмоциональные качели, но если это вскоре не закончится, я точно скоро потеряю сознание или мне просто сорвет крышу от эмоций, что дети выплескивают вовне. Чтобы немного успокоиться, я прикрыл глаза и отрешился от всего происходящего, поэтому, по большей части, распределение проходило мимо моего сознания. Только принял как факт, что Оливия с братом, а также Вильям поступили на Гриффиндор, туда же, как и ожидалось, поступил и Чарли Уизли. А вот Беттани решилась выбрать Пуффендуй, видимо, у нее в голове мои с сестрой слова сложились в одну цепочку. Ремесленники, комфорт, экономия. Очередность шла по алфавиту, а потому присесть на стул, которому на вид лет было столько же, сколько и шляпе, меня пригласили раньше сестры. Хмм, а может, это вообще единый артефактный комплекс? Под такие мысли я уселся на стульчик, и мне на голову надели видавшую лучшие времена шляпу. «Вы правы, молодой человек», — раздался у меня в голове чей-то голос. «Изначально нас создавали для выкачивания информации из пленников, а теперь мы распределяем студентов по факультетам. Жизнь — странная штука, не так ли?» Поймав синий экран над полученной информацией, я уже думал скинуть с себя этот пыточный артефакт, но понял, что не могу пошевелиться. Может, это еще была и не паника, но невозможность пошевелиться и мысли, которые метались, как рой разъяренных пчел, не добавляли мне хорошего настроения, хотя, по крайней мере, убивать на глазах всех студентов меня не будут. Мои метания прервала очередная реплика шляпы. «Нет, мне не интересна ваша жизнь. Нет, теперь у нас другой спектр задач. Ао, можете рассказывать, вам все равно никто не поверит. Нет, доступ к хранилищу выкачанных знаний имеют только основатели». Только основатели, молодой человек, а не их потомки. Приведя мысли в порядок и подумав, что это все вообще может быть нелепой шуткой, хотя возможность шевелиться ко мне так и не вернулась, я немного успокоился. Мне на Пуффендуй, уважаемый пыточный артефакт, постарался добавить я ехидство в мысли, но думаю, там был только страх. А почему не на Гриффиндор? Меня настоятельно просили отправить тебя туда. Как будто ей было действительно интересно. «А кто вас просил?» «Не мог не спросить я. Ты и так знаешь ответ, но это не имеет значения. После четкого намерения я не могу распределить тебя как-то иначе». И, не дожидаясь моего ответа, шляпа прокричала: «Пуффендуй!» Почувствовав возможность шевелиться, я поспешил убраться подальше от артефакта непонятного назначения. Правильно говорила Нарцисса, нечего трогать неизвестные и непроверенные предметы, тем более если они фонят магией как не в себя. Усевшись на свободное место возле Беттани, я услышал, как вызвали сестренку, но долго она не просидела. Буквально через десяток секунд шляпа в очередной раз прокричала: «Пуффендуй!» Улыбаясь от уха до уха, она пошла к нам за стол. Оставшееся распределение продлилось не больше пары минут, за которые я все глубже погружался в свои мысли. От неприятных догадок меня оторвал стук ложечки по стеклянному бокалу. Энда, Дамблдор явно любит всеобщее внимание, иначе я не понимаю, зачем настолько сильно эпатировать публику своим видом. С дальних рядов не было видно всех деталей, но вырвиглазно-лиловая мантия и высокая остроконечная шляпа сразу бросались в глаза. Но я только сейчас понял, что вызывало у меня чувство неправильности, морщины и седые волосы. Безусловно, с помощью зелий, иллюзий да и заклинаний возможно кардинально изменить свою внешность, но если нет, ведь многие наблюдали процесс его старения, ему ведь не больше 150 лет, а это максимум половина жизни с его уровнем силы и источником Хогвартса. Так отчего он так быстро состарился? Долго обдумывать данную тему у меня не вышло, Дамблдор заговорил, а меня накрыло. Как же ярко он горит, свет пробирал до самого нутра, вызывая желание слушать и успокаиваться. Нету причин волноваться. Хогвартс надежен. Хогвартс – это дом для каждого. Не тренируйся я сдерживаться, точно полетел бы на этот свет, как мотылек. Спасла меня сестренка, впрочем, как и всегда. Облокотившись на стол локтями и немного наклонившись к нимфе, я прикрыл глаза. Она начала мне что-то выговаривать, на что я лишь кивал. Со стороны казалось, что чем-то недовольная сестра жалуется брату, а не то, что брат скоро свалится в обморок. Сосредоточившись на эмоциях сестры, которая испытывала нешуточное беспокойство и готовность схватить меня в охапку и унести куда-то подальше, Я постарался отвлечься, попутно обдумывая всю эту ситуацию, а ситуация вырисовывалась приинтереснейшая. Представим среднестатистического зрителя постановки, а то, что это постановка, у меня не возникает ни малейшего сомнения, а именно ребенка, в особенности маглорожденного или полукровку. Ребенка вырывают из обыденности, садят на поезд без родителей или знакомых, везут в неизвестность, стресс, страх, не удивлюсь, если у некоторых была истерика. На платформе их встречает неухоженный преподаватель, который скажет, что все хорошо, и одним своим видом возвращая детей в обыденность школьных дней, а звероватый мужик в шкурах под 3 метра ростом, не понимаю, как дети не разбежались кто куда. Возможно, из-за того, что фонарь был только один, и тот у страшилища, ну и, возможно, из-за того, что некоторые из чистокровных вели себя более уверенно, так как знали, кто их встречает. Дальше, еще сильнее раскачивая эмоциональную лодку, детей ведут через темный лес, рассаживают по лодкам, а я напомню, что фонарей поблизости до сих пор нет, берег освещается неполной луной. Вот, когда дети на грани нервного срыва, они видят величественный замок, обещающий защиту и уют. В замке их встречает ухоженная красивая женщина, а не очередное чудовище. В принципе, этого уже более чем достаточно для эмоциональной привязки детей к школе, но нет, видимо, этого показалось мало, лодку продолжают раскачивать. Быстрый проход по темным коридорам, опять же таки в неизвестность, слабо освещенная комната, из которой уходит преподаватель, оставляя детей опять одних, испуг от привидений, и тут же яркий большой зал. Осталось только сверху немного полирнуть всеобщим вниманием, а после, пока лодка на пике, припечатать прессом эмоционального посыла от директора, ну так, на всякий случай. Безусловно, я сомневаюсь, что кто-то еще ощущает этот пресс настолько ярко, но если его не ощущают, то это не означает, что его нет, в особенности маглорожденные, которые вообще не в курсе про окклюменцию. Да, это лучше, чем посыл на серебряной двери банка Гринготтс. После такой накачки неудивительно, что столько маглорожденных сражалось, а соответственно, и погибло в битве за Хогвартс. Ведь как раз маглорожденных в магической Британии ничего не держало. Ни с чем собраться, только подпоясаться. Утрирую, конечно, но у них не было ничего такого, что не влезло бы в сумку с расширенным пространством и не могло бы перенестись международным порталом. Но надо понимать, что я тут не самый умный, а значит, есть некие договоренности, и всех все устраивает. Как только директор закончил свою приветственную речь, меня попустило. После величественного взмаха руки и разрешения «ешьте», а мне почему-то послышалось «жрите», на столах как по волшебству появилась еда, за которую было уплачено. После ужина директор толкнул еще одну речь, но уже без эмоционального сопровождения. У старика еще обилка не откатилась, хохмил я про себя, пытаясь скрыть охреневание. «Первокурсники факультета Пуффендуй, сюда!» Не стесняясь, прокричала Джейн Курт, и, увидев, что все собрались, продолжила. «Я староста факультета Пуффендуй, сейчас я отведу вас в нашу гостиную, поэтому идем строго за мной, никуда не расходимся». Не став выделяться, мы также потянулись со всей толпой первокурсников за нашей старостой. Наш путь лежал в подземелье, но не глубоко, по крайней мере, если сравнивать с подземельями Слизерина. Пока шли, все чаще слышались зевки, что неудивительно. По лицам студентов было видно, что все устали, а уж после сытного ужина было только одно желание – спать. Остановились мы перед большими бочками, судя по всему, какая-то из них является входом в саму гостиную. «Смотрим и запоминаем», — привлекла наше внимание Джейн. «Для входа в гостиную необходимо постучать вот по этой бочке», — указала она пальцем на ничем не примечательную бочку в середине второго ряда. «Вот этот ритм», — простучала она легкий, незамысловатый ритм, и днище бочки автоматически открылось. Войдя и осмотрев гостиную, в которой буду жить как минимум 5 лет, я остался доволен. Гостиная была круглой формы с множеством дверей, ведущих в коридоры со спальнями. В самой гостиной стояли мягкие диваны и кресла, обитые желтой и черной тканью, стеллажи с книгами, выполненные из светлых тонов дерева, а также в каждом углу, на каждой полке стояли необычные растения, многие из которых шевелились. Напротив входа расположился камин с зажженным огнем, что добавляло 100 очков к уюту этому месту. На большой деревянной каминной полке медового цвета с вырезанными на ней барсуками располагались до блеска наполированные наградой кубки, а над всем этим висел большой портрет основательницы факультета. Как только мы зашли и рассмотрели гостиную, Джейн хлопнула в ладоши и произнесла с улыбкой и толикой гордости: «Добро пожаловать на факультет Пуффендуй, первокурсники!» После чего началась очередная накачка молодых умов, дружба, равенство и братство, где староста, естественно, немного ровнее, все как всегда. Распределили по комнатам нас тоже не рандомно, а вроде как по статусу. Но, переглянувшись со своими новыми соседями и увидев на их лицах усталые выражения, как, наверное, и у меня, мы по молчаливому согласию решили отложить знакомство на завтра. Уже лежа в кровати, скрытой от лишних глаз шторами, я без особого успеха пытался собрать мозги в кучку. Нетрудно было провести параллели между эмоциональным давлением директора и моими манипуляциями с нарциссой, но, какого черта, откуда, у меня это врожденное, а у него что, какой-то усиливающий артефакт. Ладно, сейчас дергаться нет смысла, за 5 лет в любом случае разберусь, а пока надо отдохнуть. Поворочившись с полчаса в кровати, понял, что чего-то не хватает, а если точнее, то кого-то. Как же я привык, что она постоянно рядом, хотя, сконцентрировавшись и послав сестренке волну нежности и тепла, тут же в ответ получил такую же, с примесью радости и желанием быть рядом. Она всегда со мной. Примечание к части. Автор никак не мог понять, какой смысл в том, чтобы так изгаляться над первокурсниками, по сути, еще детьми. Поэтому была придумана версия, по мнению автора, вполне имеющая право на жизнь. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 19. Пальма-убийца. Сознание неохотно вырывалось из оков сна. Противный звон не давал мне вернуться в уютную темноту, как бы я ни старался, а потому нечего затягивать неизбежное. Открыв глаза, я даже немного растерялся. Вместо ожидаемой черно-фиолетовой макушки я увидел подушку, которую обнимал как Дакимакуру. Не став на этом зацикливаться, я отключил механический будильник, которым планирую пользоваться до того момента, как научусь ставить отклюментные напоминания, и отдернул штору. Вчера я был настолько озадаченным и уставшим, что обращать внимание на такие вещи, как соседи и дизайн комнаты, было не с руки, но вот сейчас. 4 кровати с балдахинами, выставленные вдоль стен, рядом с ними тумбочка, небольшой сундук и... Все, за такие деньги откровенно мало, хотя, может, это для мотивации учеников к учебе, мол, сам создай себе удобство, не знаю, но обстановка действительно скудновата. В расцветке спальня от гостиной ничем не поменялась, все тот же желтый и черный. Не уверен, заморачивались ли дизайнеры гостиных и спален факультетов влиянием цвета на психику, но жить в желтом будет явно приятней, чем в красном. Мои соседи еще спали. Глянув на часы и убедившись, что уже 7:30 утра, я пошел приводить себя в порядок. Выйдя из комнаты и пройдя в конец коридора, я уперся в добротную деревянную дверь с вполне узнаваемым символом, так что, не стесняясь, зашел в святая святых для всех мыслителей. Первое, что бросилось в глаза, это множество умывальников, причем, по сути, это были лишь раковины со смесителем и зеркалом. Ни слива, ни труб, ничего. Только какие-то маленькие несквозные отверстия в раковине. Постоял, посмотрел, покрутил правый вентиль, полилась холодная вода, левый, вода стала теплее, волшебство, блин. Присмотревшись, заметил, что как только вода попадала в небольшие отверстия, то попросту исчезала. Постоял, подумал, взял край полотенца и начал пихать его в эти отверстия. Еще не наигрался, раздался голос позади меня, вздрогнул от неожиданности. Слишком уж я сосредоточился на тестировании безопасности эксплуатации раковины и не услышал звук открывающейся двери. В зеркале на меня смотрел улыбающийся парень лет 15, заспанные глаза, в руках полотенце, но на губах играла добродушная улыбка. Просто удивлен, ожидал увидеть в замке обычную канализацию, а тут такое, покачал я рукой в неопределенности. Согласен? Кивнул он и подошел к соседней раковине. Я тоже поначалу удивлялся и даже немного опасался ими пользоваться, мол, оброню что-то и тоже исчезнет, но нет, там какая-то хитрая схема, можешь не переживать, до тебя уже все проверено, ухмыльнулся он под конец фразы. А ее можно пить, ведь трансфигурированную нельзя. Полюбопытствовал я, ведь вопрос-то серьезный. Окинув меня внимательным взглядом и что-то для себя приметив, он ответил: «Можно, эта вода создана алхимическим способом», чуть помедлив, добавил Освальд Рэпхем, три курс, приятно познакомиться. Кастор Тонкс, первый, открыто улыбнулся. Еще раз покосившись на меня, он продолжил. Знаю, что это пока рано, но я вижу по одежде, что деньги у тебя водятся, а потому говорю сразу. Если что-то надо достать в обход досмотра почты и надзора преподавателей, обращайся, наценка стандартная, 15%. Принято, кивнул я, немного удивленный таким напором. Пока шел обратно в спальню, до меня дошло. Контракт, видимо, парень не из богатой семьи и так же, как и многие, пытается самостоятельно заработать на выкуп. Что ж, дело нужное, но пока не актуальное. Открыв двери в спальню, увидел, что уже все проснулись, а один даже делает зарядку. «Доброе утро, парни», — сказал я в пространство, как бы всем сразу. От двух только проснувшихся парней я получил хмурые, невыспавшиеся кивки, а вот третий проявил большую активность. «Доброе, Диева Каплан», — махнул он рукой в приветствии и продолжил разминаться. «Кастор Тонкс», — кивнул я в ответ. «Смотрю, ты зря времени не теряешь». «Ага, отец составил график занятий, раз пропустишь и...» «Ну ты и сам понимаешь». Уже не так весело закончил он. В ответ я лишь понимающе улыбнулся. Да, приедешь на каникулы домой, и родители зададут прямой вопрос, пропускал тренировки или нет, а врать на прямые вопросы, да, а у меня ведь и своя программа имеется. Но не сегодня, с легким сердцем перенес я начало тренировок, как минимум необходимо найти пустой класс. Почувствовав, что по связи с сестрой потянуло ожиданием, хотя точнее сказать, нетерпением, я накинул повседневную мантию и поспешил в гостиную. «Диева, Диева, Диева, откуда я знаю это имя? Да и парень мне кого-то напоминает, вот только кого, где я мог слышать его имя?» Но все мои мысли вылетели из головы, когда увидел, как сестренка, почти не слушая того, что щебечет ей Бетани, не переставая крутит головой, высматривая, по всей видимости, меня. «Ао, даже не представляю, сколько моральных сил мне стоило удержать себя от того, чтобы не затискать эту милоту. Но вот когда она меня заметила и ее лицо украсила сияющая улыбка, это был критический удар по самообладанию. «Доброе утро, Бетани», — поприветствовал я девочку, в ответ получив такое же приветствие и улыбку. Однако ее улыбка плавно из приветливой превращалась в сконфуженную. Ведь, подойдя поближе, я приобнял сестренку за плечи, а она прижалась ко мне, прислонив голову к груди. «Хэймэм, ни одному мне было некомфортно спать одному, привыкли. Первокурсники, за мной», — внезапно прозвучал голос Джейн, нашей старосты. Проморгавшись, я увидел, что все потянулись на выход, а мы все это время так и стояли, полуприкрыв глаза, наслаждаясь друг другом. Кое-как очухавшись, мы потянулись за толпой первокурсников, попутно слушая нашу старосту. «Осторожны на лестницах. Если вы не запомнили дорогу с первого раза, не переживайте, первую неделю вас буду водить я, а после, если заблудитесь, спрашивайте дорогу у картин или привидений, они помогут. Расписание занятий раздам после обеда, также один экземпляр будет висеть в гостиной на доске объявлений. Завтрак был не столь обилен, как праздничный ужин, но вполне ничего. Жареный бекон, омлет, салат и гарниры на выбор, от жареной картошки до различных каш. Но в данный момент меня волновало не качество завтрака, а где найти место для занятий и исследований. Как сделать так, чтобы наши тренировки остались в тайне? У меня нет ни малейших сомнений в том, что все живые создания на территории школы отслеживаются как минимум по аурам, и неважно, кто это, студент, вор или животное, выбравшиеся из запретного леса. Вот только кто обрабатывает всю эту информацию, ибо я сомневаюсь, что директор без перерыва и выходных отслеживает перемещение студентов. Тут, скорее всего, используется система запрос-ответ. Если это так, то непонятно, как отреагирует система слежения на пропажу двух сигнатур или на появление двух идентичных. Может и сигнал директору послать, тем самым привлекая к нам ненужное внимание. К тому же система безопасности должна быть намного сложнее, чем просто отслеживание аур, что мешает вору оглушить какого-то студента, с помощью специальных артефактов скопировать ауру и замаскироваться. В общем-то ничего. Хотя, возможно, на входах в замок стоят какие-то барьеры наподобие водопада гибели воров в Гринготтсе. Тогда возникает следующий вопрос. Кто имеет доступ к этой информации? Ведь какой смысл в ночных патрулях коридоров, когда можно просто сделать запрос? Получается, что доступ есть только у директора, да и не в правилах доброго дедушки делиться такой информацией. Хэймэм, а не могли ли мародеры как-то получить доступ к этой системе и вывести ее на карту? Вариант с выручай комнатой рассматривать глупо, а, скорее всего, даже опасно. Может, при переходе в пространство выручай комнаты наши ауры и не исчезнут, но у меня есть обоснованные сомнения в том, что директор не знает, куда домовики убирают сломанную мебель и забытые вещи в конце каждого года. Да и добровольно идти туда, где предположительно находится сильнейший ментальный артефакт, без соответствующей защиты, пожалуй, способ самоубийства я могу найти и попроще. Получается, что лучшим вариантом будет установка скрывающих и защитных барьеров в заброшенном классе, вот только, мы не умеем их ставить. Безусловно, к концу первого курса научимся, хоть и в стандартной конфигурации, ибо на усиленный будет уходить слишком много маны, но сейчас, эх, опять придется просить нарциссу. Даже не знаю, что бы мы делали, останемся мы без ее поддержки. Нет, в магловском мире устроились бы с комфортом, на палочку у Элливандера, бу учебники и зелья доверия нам денег с тревожного чемоданчика хватило бы. Но вот что дальше, как развиваться магически, как остаться независимым в такой ситуации. Возможно, добрый дедушка на это и рассчитывал, но получилось так, как получилось. Почувствовав, как острый локоток сестренки ударил меня под ребра, я вынырнул из своих тяжких дум. Надо заказать скрывающий купол для наших тренировок, он, конечно, слабенький, при взломе продержится не больше 5 секунд, но скрыть нас от подглядывания и предупредить о вторжении сможет, ответил я на приподнятую бровь сестренки. В ответ она молча кивнула и протянула листок с расписанием. Так, посмотрим. В принципе, ничего неожиданного. 3-4 урока в день, с 12 до 14 перерыв, все остальное время на самоподготовку, как-то нагрузка откровенно маловато, даже в обычной магловской школе в 3-м классе минимум по 5 уроков, а тут 4, ладно, нам же лучше. Прочитав расписание пару раз, я поставил данную информацию на отдельную полку с пометкой «Часто используемые в своем разуме все по наставлению нарциссы», в любой ситуации тренируя клюменцию. Не дав мне додумать мысль, нимфи потянула меня на выход. Ладно, все потом, впереди нас ждет трансфигурация. Пов Минерва Макгонагалл. Отчеты, накладные, работы студентов, как долго это будет продолжаться? Нет, я действительно рада, что директор мне так доверяет и ценит мои умения как на ниве преподавания, так и в ведении документа оборота, но не все же на меня одну. Мы столько раз обсуждали методы преподавания на наших чаепитиях, и ведь есть результаты. После них я чувствую хоть и уставший, но такой одухотворенный, что готова горы свернуть. Возможно, он хочет мне что-то предложить и просто испытывает мои способности. Подавив тяжелый вздох, я глянула в небольшое зеркало, стоящее недалеко от письменного стола. Из него на меня смотрела женщина с выразительными зелеными глазами, изящными бровями и острыми скулами, что только придавало ей большей строгости. Однако в уголках глаз и губ виднелись морщинки, да и кожа уже не столь упруга. Отведя усталый взгляд от зеркала, я никак не могла сосредоточиться, мне ведь и 60 нет, я должна выглядеть намного моложе, эта работа меня убивает, такое ощущение, что вместо 28 лет я проработала все 80. Можно, конечно, поправить внешний вид зельями, но это всего лишь обложка, да и директор не одобрит. Услышав стук в двери и звук ее открытия, я кинула быстрый взгляд на часы, эх, не успела. Всегда нравилось смотреть на ошарашенные лица первокурсников, когда я в полете превращаюсь с кошки в человека, но, видимо, не в этот раз, работа. Так, кто тут у нас? Пуффинду и Коктевран, да, урок обещает быть спокойным. Пробежавшись глазами по студентам, сравнивая их со списком, я удовлетворенно кивнула, все на месте. Хэймэм. Так, танксы, что в них такого? Задержала я взгляд на братья и сестре. Обычные дети, чем они привлекли директора? Дождавшись, когда студенты усядутся и сосредоточат на мне внимание, я начала. Доброе утро, дети, меня зовут Минерва Макгонагалл. Я буду вести у вас такую дисциплину, как трансфигурация. Обвожу класс с внимательным взглядом, подмечая эмоции студентов. Сосредоточенность, интерес, а у кого-то даже нетерпение. Хорошо. Сегодня будет вступительная лекция и небольшая практика, для того чтобы вы наглядно увидели, а главное, почувствовали, что из себя представляет эта дисциплина. Резко разворачиваюсь к доске, так чтобы мантия немного приподнялась от порыва воздуха, может, не так эффектно, как у профессора Снейпа, но все же, взмахом палочки накладываю на мел модификацию чар самопишущего пера. Трансфигурация, громко продекламировала я, это дисциплина, изучающая магические способы преобразования физической части объекта. Подчеркиваю, преобразование исключительно физической части, параллельно моим словам мел на доске выписывал новые слова и предложения. Для тех, кто потрудился прочитать первые главы учебника «Теория магии», не станет удивительным тот факт, что каждый объект имеет свое астральное отражение, при этом у живых организмов его называют астральным телом, а у неживых – астральной тенью. В этом учебном году мы сосредоточимся на втором варианте, а потому сперва необходимо определиться, что такое астральная тень и как она взаимодействует с физической частью. Кто-то может ответить на этот вопрос. Как и всегда, лес рук. Что ж, тогда стоит выполнить просьбу директора. Кастор Тонкс, ответьте на вопрос. Да, мэм, поднялся он из-за парты, уже хорошо, большинство исследователей сходится во мнении, что астральная тень – это стабильный уплотненный эфир, сопровождающий всякий материальный объект, а соответственно, и имеющий его форму. Также многие согласны с тем, что астральная часть объекта первична, тем самым даже если мы кардинально изменим физическую часть, то как только мана, которая была вложена в преобразование, исчерпается, объект примет свои первоначальные физические свойства и параметры, переведя дух, мальчик продолжил, однако надо помнить, что при воздействии на объект маной мы имеем возможность повредить астральное тело, тем самым безвозвратно повредить и его физическую часть. Хорошо, очень хорошо, я рада, что вы так внимательно подошли к самоподготовке, и вправду неплохо, видно, что мальчик понимает, о чем говорит, но все же стоит проверить его еще раз. Возможно, вы сможете привести нам какой-то пример? Да, это несложно, кивнул он мне в ответ. Например, если взять стекло и разбить его обычным молотком на мелкие кусочки, то при использовании заклинания репаров все осколки соберутся в единое целое согласно астральной тени. Но если разбить стекло с помощью какого-нибудь заклинания, например бомбарды, то тут уже все зависит от степени воздействия маны. Либо стекло соберется с дефектами, либо не соберется вовсе. Помедлив пару секунд, мальчик решил дополнить свой ответ. Конечно, это все справедливо, если после разбития стекла прошло немного времени. Отличный ответ, мистер Тонкс, просто отличный, 5 баллов Пуффендую, открыто улыбнулась я, для первокурсника неплохое понимание дисциплины. Астральная тень, невероятно сложная и пока еще мало изученная энергетическая структура, о ней вы больше будете говорить на других уроках, продолжила я лекцию. Но тут, на трансфигурации, в первом году обучения, мы будем работать исключительно с физической частью. Для большей наглядности мы возьмем простейшее тренировочное заклинание из учебника по трансфигурации превращения спички в иголку. Откройте учебники на странице номер 12 и всмотритесь в схему и расчеты под ней. Махнув палочкой, я отлевитировала спички перед каждым студентом. Продублировав схему и расчеты в увеличенном формате на доске, я продолжила, перед собой вы видите готовую схему превращения, по которой необходимо создать магическое плетение, а также расчеты, по которым данное плетение было выведено. Заметив, как у половины класса на лицах отразилось недоумение, я еле удержала себя, чтобы не скривиться, ведь это основы, почему никто не открыл книгу раньше. Ладно, продолжу шокировать детишек, пусть начинают думать головой, а не тем, на чем сидят. Повторю еще раз, это уже рассчитанное плетение, созданное специально под конкретные спички, для превращения в конкретные иголки, выпрямляюсь и говорю четко, без намека на шутку, мастер-трансфигуратор способен в течение 10 секунд любой объект превратить в любой объект, естественно, в пределах его резерва маны. Увидев недоверчивые лица, я позволила себе чуть снисходительную улыбку и решила провести демонстрацию. «Мисс Риси», указала я на светловолосую девочку, сидящую на первой парте, «пожалуйста, загадайте, что и во что мне превратить». «Хэм-эм-эм», замялась она, судорожно переводя взгляд с одного предмета на другой, кресло в пальму, неуверенно промолвила она с вопросительными нотками. В ответ я лишь кивнула и направилась к своему креслу, и по мере того, как я приближалась, в классе становилось все тише и тише. «Обратите внимание на доску, там будет отображена схема плетения итогового заклинания», расчеты и эмоциональная составляющая. Демонстративно направляю палочку в сторону своего кресла, концентрируюсь. Первое короткое движение палочкой, ибо с моим опытом трансфигурации все необходимые условия формируются практически рефлекторно. И вот я получаю необходимый пакет данных для начала расчетов. Еще не закончив расчеты, уже по опыту начинаю базовые контуры плетения, а в голове всплывает несвоевременная мысль. Почему окклюменция стала факультативом? Без нее мастером-трансфигуратором не стать. Закончив расчеты вовремя, я внесла корректировки в стандартное плетение преобразования неживое в неживое, и луч, выходящий с моей палочки, попадает в кресло. Миг, и вот передо мной стоит высокая раскидистая пальма с множеством зеленых листьев. Услышав восхищенные вздохи, я улыбнулась про себя. Все же приятно, когда признают твое мастерство. Трансфигурация – невероятно гибкая и адаптивная дисциплина. Ее можно использовать как в повседневной жизни, так и в бою. Повторно направив палочку на пальму, я произвела необходимые действия, и из ствола пальмы выросли цельнометаллические копья в разные стороны, а листья приобрели бритвенную заточку. Эх, немного переборщила. Если у парней глаза загорелись энтузиазмом, то вот девочки в большинстве своем перепугались, разве что нимфодора не отводила взгляда от металлических копий. Внезапно прозвучавший звонок сбил меня с мысли, что-то я сильно увлеклась, пора закругляться. На сегодня все, берите спички с собой, потренируйтесь в свободное время. Взмахнув палочкой, быстро отменила превращение опасной пальмы и продолжила домашнее задание. Прочитать первые 5 глав учебников «Основы трансфигурации и теории магии», а также написать эссе на тему затраты маны на превращение неживых в неживое. Убедившись, что все меня услышали, я продолжила. На сегодня все, и не задерживайтесь по дороге, профессор Снейп не любит опоздавших. Примечание к части. Как-то так, трансфигурация, это про окклюменцию и расчеты. Никаких я желаю, только создание паттернов, математика и контроль. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 20. Власть эмоций. Я был в предвкушении, особенно после той демонстрации на трансфигурации. Да, это было эффектно. Возможно, канонное превращение стола в свинью сложнее технически, но людям надо хлеба и зрелищ. Демонстрация боевого аспекта этой дисциплины кого-то напугала, кого-то заинтересовала, но уж точно никого не оставила равнодушным. Не знаю, что должно произойти с деканом Гриффиндора за эти несколько лет, но сейчас она практически полностью отличается от того образа, что я помню из книг. Нет той отстраненности, нет той зацикленности на административной работе. В течение лекции даже заметил некую театральность, мол, смотрите, как я могу. Вот только куда это все делось? Не то чтобы я рвался помочь всем и каждому, тут скорее наоборот. Как оградить себя с сестрой от такого влияния? Так что да, я в предвкушении от встречи с Северусом Снейпом. Нет, ну серьезно, про этого противоречивого персонажа было столько всего написано, что мне не терпится увидеть его в реальности. Многие его поступки были сделаны на эмоциях, что как бы намекает, особенно того эмоционального пресса от директора. С другой стороны, практически все сходились на том, что он был мастером своего дела, да еще и менталист хороший. Настолько хороший, что под пытками мог скрыть свои истинные мысли от талантливого легилимента, ну или он думал, что он их скрыл. Этот вариант отбрасывать тоже не стоит. Возле кабинета трансфигурации мы простояли недолго, буквально через минуту нас подобрала староста и повела в подземелье. Не прошло и 7 минут, как мы, уже накрученные на послушание, смирно сидим в кабинете и дожидаемся профессора. Дверь распахнулась внезапно, и в класс влетел он. Черный плащ, шутки шутками, но появился он круто, широким шагом пройдя сквозь аудиторию, да так, что его развивающаяся черная мантия придала ему устрашающий вид. Похоже, все преподаватели подцепили от директора желание эпатировать публику. Мне даже стало интересно, будет ли он произносить свою знаменитую речь про варку удачи и закупорку смерти. Так же как и Минерва, Северус выглядел значительно моложе моих ожиданий, если я все помню правильно, то работает он преподавателем пока только 3 года. Это, конечно, ничего не доказывает, но тенденции настораживают. Внешний вид Снейпа был схож с канонным. Худой, с бледной кожей, крючковатым носом и сальными до плеч волосами. Его тонкие губы кривились в насмешливой улыбке, как будто он еле сдерживался от язвительного комментария. Однако глаза, движения, поза, вздернутый подбородок, нет, это еще не тот канонный Снейп. Пока в нем чувствовалась энергия, чувствовалась жизнь. Возможно, потеря Лили была для него тяжелым ударом, но его это точно не сломило. Возможно, чувство вины и грызет его, но пока он с ним справляется, хотя если ему постоянно напоминать, что он ее не спас, в общем, это не мое дело. Стоя позади своего рабочего стола, он уперся кончиками пальцев в столешницу, подался немного вперед и всмотрелся в нас своими немигающими черными глазами. Постояв так секунд 30, он заговорил. «Зельеварение – это одно из сложнейших направлений магического искусства. Да, именно искусство. Если зельевар хочет получить зелье высочайшего качества, ему недостаточно заучивать движение палочкой и эмоциональный посыл. Как на чарах, недостаточно производить расчеты. Как на трансфигурации, ему необходимо чувствовать, ощущать, направлять, вкладывать всего себя в процесс. А иначе он так и останется посредственностью. Я искренне надеюсь, что хотя бы несколько человек из этой аудитории сможет достичь мастерства в зельеварении». Шумно выдохнув, он выпрямился, глядя на нас как на личинок. Класс смолчал. «В этой аудитории существуют правила, правила, при нарушении которых я не смогу гарантировать вашу безопасность, поэтому отнеситесь к моим словам с полной серьезностью». Класс смолчал, но многие потянулись за перьями. Пробежавшись по нам своими черными глазами, он что-то подметил и продолжил. «Сообщаю для самых умных, преподаватели дали клятвы о непричинении прямого вреда студентам, но мы не давали клятвы оберегать вас от собственной тупости, потому если вашу руку разъест криво сваренное зелье, это только ваша проблема». Класс смолчал, а потому одинокий всхлип с задней парты был отчетливо слышен. Правило делится на две части. Первая часть – правила поведения в аудитории, вторая – в лаборатории. Правила поведения в лаборатории описаны в разделе «Техника безопасности» в книге «Основы зельеварения». Предупреждаю, до тех пор, пока вы не сдадите тест по технике безопасности на превосходно, допуск в лабораторию вы не получите. Класс все еще молчал, а я подумал, что такой подход вполне себе логичен, хотя, как по мне, допускать 11-летних детей к котлам, которые могут взорваться, не лучшее решение. Правила поведения в аудитории написаны на доске, тут он взмахнул рукой, и на доске появился текст, однако первый пункт был выделен жирным. Акцентирую ваше внимание на первом правиле. Хочешь что-то спросить? Подними руку и жди молча, пока тебе не дадут разрешение. Увидев, что мы прониклись его речью, он начал лекцию, и она была достаточно интересной. «Да», — говорил он монотонно, без выражения, видно, что он не в восторге от преподавания, но вот содержание, ради него можно и потерпеть. В убежище была небольшая зельеварня, однако нарцисса нас туда не пускала, говорила, что еще рано и у нас попросту недостаточно контроля маны, однако почитать литературу нам это не помешало. Первое, что я понял, зельеварение не имеет ничего общего с химией, тем более с кулинарией. Не удивлен, что Снейп такой язвительный и не стесняется скидывать свое раздражение на студентов. А как тут не психовать, когда ты способен научить этих криворуких имбецилов варить составы, которые, попав в тело, начинают резонировать с астральным телом, тем самым хоть и косвенно, но влиять на, мать их, оболочки души. А они сравнивают искусство зельеварения, то, чему ты посвятил всю свою жизнь, с приготовлением борща. Безусловно, все ширпотребные зелья по типу бодроперцового, зелья от фурункулов и так далее, все они работают с физическим телом и праной человека, но вот составы посложнее. Как работают зелья мастерского уровня, можно разобрать на примере амортенции. Некоторые недалекие маглорожденные могут сравнить амортенцию с афродизиаками, но окажутся в корне неправы. Правильно подобранные афродизиаки стимулируют выработку целого коктейля гормонов. Немного дофамина, гормон удовольствия, потом к нему подключается окситоцин, гормон любви, и пролактин, гормон стресса. Также запах афродизиака может запустить некоторые ассоциативные цепочки, тем самым вызывая дополнительное желание. Однако это просто желание, без конкретной привязки к человеку, раз. Также любые эмоции, а соответственно и желание можно успешно подавлять, это два. Но самое главное, на афродизиаке не поведется маг, который отслеживает свое физическое и ментальное состояние, а к полному совершеннолетию таких уже большинство, другие просто не доживают, ну или доживают, но уже себе не принадлежат. Маг может заметить, что предпосылок к желанию не было, или желание появилось слишком быстро, или на как крайний случай, понять, что такое поведение для него нетипично. Другое дело амортенция. Данное зелье влияет не на физическое тело, а на астральное. Да, зельеварение, это вам не шутки, ошибешься, и ситуация может быть похуже, чем у испытывающего жажду Иванушки со злополучным козлиным копытцем. Под влиянием зелья, через связь астральное тело, мыслительный дух, меняются ассоциативные связи, подменяются понятия, закрепляется образ. Как итог, опаиваемый не замечает изменений, ведь в этом случае мысли первичны, а желание лишь следствие. Да, зелье – один из самых гибких инструментов в руках мага, поэтому осваивать мы его будем со всем прилежанием, но вот кто пойдет до конца, я или нимфи, еще не решили, думаю, после первых практических уроков будет видно. Кастор, прошлая аудитория была неплохая, почему мы не остановились там? Появились капризные нотки в голосе сестры. Там не было вытяжки, нимфи, да и места маловато, вдруг мы решим устроить дуэль, закончил я немного вызывающим тоном, но, увидев, что она до сих пор дуется, хоть только и внешне, решаю применить прием, который еще ни разу не подводил. Беру ее за талию обеими руками, притягиваю к себе и обеспокоенным голосом спрашиваю, заглядывая ей в глаза, неужели сестренке разонравилось гулять с любимым братиком? Наши лица были близко, очень близко, отчего нимфи немного покраснела, отвела взгляд в сторону, но вырываться не пыталась. Эта сцена длилась до того момента, как она сосредоточилась на эмоциях и поняла, что я специально смущаю ее и просто наслаждаюсь моментом. «А-а-а!» — обрушила она на меня град тычков своими маленькими кулачками. «Хватит смущать меня, я просто хотела нормально поколдовать, а не в тысячный раз отрабатывать одно и то же движение, они у нас и так идеальны, я даже сейчас дословно помню все наставления мамы-нарциссы». На этом не оставалось только горько вздохнуть и обнять ее уже всерьез и покрепче, ведь она была права. Казалось бы, прошло всего 2 недели, а уже скопилось столько стресса, особенно из-за разочарования. Первые вводные уроки были неплохи, особенно МакГонагалл и Снейп порадовали своей живостью и реально интересными демонстрациями возможностей своей дисциплины. Из всех подкачал только Флитвик. Я уже понял, что ему надо произвести хорошее впечатление на детей, но его шуточки и веселье в течение урока, не знаю, может, на практических занятиях он будет адекватен, но на лекциях, однако детям он понравился, чего и добивался. Но это мелочи, учеба бы пошла своим чередом, но, везде есть это но, вмешалась политика. Хогвартс вне политики, скажут многие и в принципе будут правы, студенты, особенно с младших курсов, внутри одного факультета общаются вполне свободно. Однако директор, который задает общий вектор школы, как раз политик, причем не из последних. Если предыдущий директор, Армандо Диппет, ориентировался на чистокровных, а соответственно и программа обучения была подстроена под них, то вот Дамблдор. Он делает ставку на маглорожденных, как итог практически на всех парах начались детские упражнения, и это не шутка, мы, как и многие чистокровные, практиковали эти упражнения еще в 6-8 лет. Я не спорю, что они необходимы для маглорожденных, и пусть они их практикуют, пока нам давали бы новый материал, но нет, всех под одну гребенку. Упражнения разделили по основным направлениям. На трансфигурации давали самые основы окклюменции, математики и геометрии для быстрых расчетов. На чарах учили основные паттерны движения палочкой и методы концентрации маны в концентраторе. На зельеварении развивали чувствительность к мане и формирование эмоционального посыла. Да, покупая нам с нимфи учебники сразу за 2 курса, нарцисса явно знала, что делала, видимо, и сама застала такое отношение. Оттого и к концу первой недели артефакт «Скрывающий купол» уже был у нас с запиской «Слишком сильно под ним не шалить». Вот понимай это как хочешь. Поэтому наши прогулки – это не только повод остаться вдвоем, но и поиск подходящего места для тренировок, а выбрать было из чего. Хогвартс – достаточно древний замок с богатой историей. По большому счету он был построен для обучения будущих вассалов 4 союзных родов, но зачастую после обучения магам некуда было возвращаться. Вот они и оставались в замке, продолжая развиваться и трудиться на благо сюзерена. Поэтому замок постоянно достраивали и перестраивали. Как итог, на сегодняшний день есть уйма незанятых жилых комнат, мастерских, лабораторий и прочих хозяйственных помещений. Вопрос, почему тогда студенты живут по 4 человека в комнате, остается открытым, и задавать его надо администрации школы. Наверное, на трансфигурированных дровах экономит. Сестренка в очередной раз заглянула за массивную деревянную дверь, обитую черненными стальными полосами, и не сдержала возглас. «Костор, кажется, я нашла». Не дожидаясь ответа, она шмыгнула внутрь и начала с любопытством рассматривать все вокруг. А посмотреть было на что. За дверью находилась заброшенная лаборатория. Нет, тут не было какого-либо оборудования или инструментов, но вот вытяжка, столы, шкафы, даже небольшой огражденный полигон для испытаний был, а еще был мусор, пыль и куча какого-то хлама. «Ты права, Нимфи, это идеальное место, однако ему не помешает уборка», отпихивая носком туфли какую-то тряпку, проговорил я. Понимающе переглянувшись друг с другом, я быстро активировал скрывающий купол, который скрыл почти все помещение, и мы начали веселье, то есть уборку. Следующие полчаса мы упражнялись в очищающих и левитационных чарах, лучи экскуратергия летели во все стороны, пытаясь очистить подброшенный мусор еще в воздухе. «Да», не сдерживаясь, вскрикнула Нимфи, в очередной раз попадая жалящим в быстролетящий кусок поломанного стула. «Не еет, не верю», мысленно кричал я, метая очередной деревянный обломок, при этом целясь прямо в сестру, а не куда-то рядом. «Ну как, она ведь на тренировках и 10 раз на одной ноге не могла присесть, а тут с прямого шпагата без рук поднялась». Не переставая подкидывать для Нимфи всяческий хлам, я пытался осмыслить то, что видел. Сестренка изящно, я бы даже сказал, танцуя, уходила с линии полета снарядов. Не спорю, тренировки нарциссы по координации движений должны были ей в этом помочь, но их было явно недостаточно для такого. Она ведь даже не задумывается, что и как делает, просто не обращает внимания, чересчур увлекшись. Уверен, если она будет в осознанном состоянии, такое ей не повторить. Сколько еще мы не знаем о метаморфизме? Тогда что вообще произошло в каноне, раз она спотыкалась постоянно, только и оставалось задаваться мне вопросами. Однако долго наблюдать мне не дали, разгоряченная сестра перешла в атаку, и мне просто стало некогда размышлять. Всего 3 заклинания, но сколько вариантов применений, да одной только левиасцей можно таких дел наделать, а всего-то в нужный момент дернуть за рукав мантии. Наши палочки пели, под эту музыку мы кружились вокруг друг друга, буквально чувствуя, где находится партнер по очистке, если не сказать, по зачистке зала.